Глава 15. Внутренняя оценка макси- и мини-состояний. Нет страданий, тогда тебе море по колено. При неудаче подавлен, разочарован и задаешься вопросами о внутреннем, что дает тебе учение Каббалы. Истинная жизнь существует только в сейчас. Только сейчас и существует. Почему же ты тогда испытываешь чувство страдания? Почему не работаешь как компьютер? Что если чего-то тебе уже не требуется, то стираешь это из памяти одним нажатием на клавишу? Почему у тебя все это зависает вместо того, чтобы сразу же стереться, если жизнь действительно существует только в сейчас? Тебе дано, чтобы приводил себя к своей конечной цели, чтобы себя исправлял, чтобы управлял миром таким образом, что кто делает добро, получает в жизни вознаграждение, а кто делает зло, тот зависает мыслями в прошлом или в будущем. Если человек не считается системой управления, то получает чувство страдания. Твоя жизнь знает подъемы и спуски. Представь себе, что знаешь о состоянии номер один максимальную высоту и максимальную глубину. Тогда сможешь найти некое усредненное состояние, а все, что выше, это состояние подъема, а остальное, что ниже, состояние спуска или, скажем, подавленности. Во внутреннем все остается и ничего не пропадает при переходе от одного состояния к другому. Есть только добавление. Выше усредненного ощущаешь подъем, всплеск энергии. Ниже усредненного — страдание. Не в плане существования, чтобы до конца времен колебался туда-сюда, как маятник, а идешь все дальше к своей завершенности. Все, что выше усредненного, — это, по сути, правая линия или благоволение. Все, что ниже усредненного, — это левая линия, строгость, зло, в любом случае, в твоем чувстве. В средней линии у тебя нет переживания излишков радости. Если сегодня твоя радость превосходит твою дневную порцию, то эта радость может превратиться в разврат, не имеет значения только ли в мыслях или же и в физическом воплощении. Слишком много не совсем кошерной альтруистической радости может стать чистым, грубым, животным наслаждением, в котором есть, возможно, пару моментов чуть-чуть от истинной радости. Страдание может быть конструктивным, созидательным, но можно от него получать и животный кик. Все дело в том, чтобы не желать бегства от колебаний в состояниях. Средняя линия — это результирующее, при которой не чувствуется ни излишней радости, ни тяжкого страдания. Важно знать, что ни одно исправление одного человека не похоже на исправление другого. А поэтому никто не имеет права сказать «делай, как я». Пока изменения или колебания в твоих состояниях только количественные, все они внутренне относятся к одному и тому же состоянию. Когда из-за какого-то внутреннего развития возникает новое качество в твоем состоянии, то это называется новое состояние. Внутри одного состояния все происходит в рамках одного качества, по совпадению свойств. При работе с этой книгой все твои силы должны прийти к чему-то общему, благодаря чему они станут соединяться в определенном состоянии и вместе реализуют нечто новое в этом состоянии. Они находятся тогда как бы в одном общем состоянии, несмотря на то, что сами по себе различны. Когда приобретаешь новое свойство, возникает новое состояние. Задача в том, чтобы не получать больше тех же самых ударов кнута, а учиться на том, что уже было. В результате этого возвысишься, даже если и не ощутишь, и не поймешь, как это с тобой произошло. Важно, чтобы не оценивал свое состояние, исходя из разумных соображений. Например, чувствуешь себя не в своей тарелке. Другими словами, дал себя вытянуть в чужую тарелку. вовне твоей собственной территории в 2 на 2, тогда не говори «Ох, как мне нехорошо», и в то же время начинаешь дискуссию внутри себя своим разумом. Или «Я все равно не продвигаюсь» и тому подобное, ибо всегда, когда идешь внутри знания, проигрываешь своему эго, ведь это оно тебе внушает. Так было и с Адамом, который проиграл змею своему земному разуму. Земной разум всегда ощущается сильнее, чем внутренний человек. Он всегда приходит к тебе с вычурными логическими аргументами, которые, впрочем, правильные внутри разума. Змей желает воспользоваться твоей внутренней силой, ибо сам таковой не располагает. Так вот, это в тебе называется злое намерение. Не пробуй убить его в себе, так как оно тогда скорее покончит с тобой, с твоей работой над собой. Надо его победить так, чтобы стал работать на тебя. Как тот поэт сказал: «Чуду-юду я и так победю». И так, значит, уверен, что переделаешь на свой лад, на отдачу. Ведь если перестанешь давать ему много сил от себя, а только самую минимальную, самую необходимую подкормку, то он, в конце концов, превратится в ангела жизни. Как в сказках, лягушка, когда ее целуешь, превращается в принцессу. В начале работы над собой змей кажется только вредным и злым, но это временно. В конце пути увидишь, что все это был только спектакль. А потому не проклинай свой разум или что-либо в самом себе, ведь тогда проклинаешь часть самого себя. Если скажешь «не желаю его видеть», то значит отрицаешь в себе определенные силовые поля, и тогда не можешь продвигаться к завершенности. Заметь, что ощущаешь своего змея каждый раз, когда сомневаешься. Не избегай его, но и не приглашай в гости. Надо все это пережить. Змей помогает, ибо указывает тебе на твои недостачи. Без него не было бы обратной связи со светом. Как можно было бы тебя иначе заставить выбирать добро, если бы твой змей не кусал тебя каждый раз, когда заблуждаешься? Он говорит тебе, например, что ты парень хоть куда, ты добр, а другие плохие. Знай, что это лесть, чтобы поймать тебя. Не принимай доброго совета от злодея, но воспринимай его по силам. Ощущай в себе свое истинное состояние. Это то, чему надо учиться постепенно. Ты ведь не можешь гордиться своими достижениями. Ибо даже если быстро продвигаешься, замечаешь, что мог бы и быстрее, и эффективнее. Пусть это тебя радует. Везде продают эту установку. Feel good, feel super, that's Kabbalah. Чувствуй себя хорошо, чувствуй себя превосходно. Вот это Kabbalah. Конечно, платят солидные деньги, а потому и хотят хорошо себя чувствовать.